«Зорин! Зорин! Ну-ка давай, открывай глаза!» — повторял Сомов, хлеща Кирилла по щекам мокрыми ладонями. Юноша совсем окоченел. Он дрожал всем телом и почти не чувствовал ног. Голова горела. «О, очнулся? Ну, наконец-то!» «Держи флягу. Попей воды, говорю, легче станет». «А я этой падалью займусь», — проговорил Федор, заметив, что Кирилл смотрит осмысленно. «Так, что ты там бормотал-то?» Сомов уже снял с гонзейца ранец и сейчас подгонял под себя ремешки разгрузки. «Не бояться?» — пальцы с завидной методичностью ощупывали и открывали кармашки. «Не отступать? Это что, заклинание такое?» Зорин смутился. Теперь произносимая им фраза выглядела совершенно глупо и по-детски. «Нет», — проговорил он хрипло, — «так, просто». «Ого!» — Сомов прервал юношу, достав из кармана разгрузки какие-то бумаги и поднеся к ним фонарь. «Что-то интересное нарисовано. Ладно, с этими новостями позже разберемся. Кстати, обуйся. Топать нам отсюда надо. Да побыстрее. Так что там насчет заклинания?» «В голову пришло, когда за вами пошел», — пробормотал Кирилл, с трудом зашнуровывая берцы непослушными пальцами. «Ну, раз в голову, это хорошо». Федор с невозмутимым видом проверил патроны в барабане пистолета и заткнул его за пояс. «Ладно, вставай. Идти-то можешь?» «Да-да-да», — заикаясь, ответил Кирилл, продолжая сидеть. Тем временем Сомов осмотрел автомат и повесил его на плечо. «Тогда поднимайся. Нашу возню могли слышать, а новые гости нам ни к чему. Улавливаешь? По дороге расскажешь, что происходит». «Федор?» «Да», — глава партии уставился на Зорина. «Все вас искали, а они вот взяли вас в плен. А Комсомольская может быть захвачена, никто не знает. А мой отец, он на фронте, а я ушел из госпиталя, без документов. Вчера ночью была тревога, потом связь пропала. Мы поехали на помощь, а там была засада. А Лома убили, мы его в туннеле нашли. Но кто это сделал? А вы вообще ничего не боитесь». Слова вылетали изо рта Кирилла с неимоверной скоростью, помимо его воли. Сомов смутился. Нахальный вид тут же слетел с него. Федор стал как-то старше, ссутулился и помрачнел. «Кирилл». Юноша ждал ответа. «Кирилл». Сомов явно не знал, с чего начать. «В общем так, тут надо разобраться во всем. Я еще сам не все понимаю. Нет, обычно боюсь, конечно, как и все люди, но за эти сутки уже 100 раз с жизнью попрощался. Перебоялся, наверное. А что касается Лома, будем считать, погиб наш Лом, пал смертью храбрых. Но это сейчас уже не важно. Идем». Оба коммуниста направились к Красносельской. Федор вышагивал впереди. Казалось, он был полон сил. То и дело включал фонарик, подавая условный сигнал, чтобы не попасть под огонь в тот момент, когда они будут в видимости первого укрепления красных. Кирилл же, наоборот, еле передвигал ноги. В нем больше не было ни физических, ни моральных сил. Зорин вымотался и тащился за Федором, как механическая кукла. «А ты герой», — говорил Сомов. «Вот дойдем к своим. Отблагодарю за спасение. В хоромах у меня жить будешь, во дворце». Зорин молчал. «Не хочешь в хоромах?» Сомов обернулся. «Это правильно. К чему коммунисту хоромы? Ну, тогда пост какой-нибудь тебе доверю. Ответственный. Будешь моим заместителем вместо Лома. Пойдет?» Кирилл будто язык проглотил. «Смотри-ка, и пост ему не нужен. Ты тогда подумай. Проси, чего хочешь, все выполню. Ведь ты спаситель не только мой, но и всей северной партячейки. Страшно представить, что было бы, вернись сюда, Лыков». При звуках этой фамилии в сознании Кирилла словно повернули выключатель. «Ирина! Ирина! Любимая! Как же он не мог о ней не думать так долго, чурбан бесчувственный! А ведь ей до сих пор гибель грозит, казнь-то еще не отменили». «Федор», — начал юноша непослушными губами, — «вы сказали, что я жизнь спас, не только вашу, многих. Тогда Дайте мне честное слово коммуниста, руководителя партии рабочих и крестьян, что выполните обещание и сделаете то, о чем я попрошу». Сомов нахмурился, чувствуя за таким вступлением что-то необычное. «Хорошо, я даю тебе честное слово коммуниста, и надеюсь, что мне не придется об этом пожалеть», — сказал он, глядя из-под лобья. «Ну, слушаю тебя, рядовой». «Спасите жизнь человека, без которого я не могу жить. Отмените смертную казнь, потому что никто не должен расплачиваться за чужие преступления, тем более женщина. Освободите...» «Постой, не тараторь! За кого просишь?» — перебил Кирилл Сомов. «Ирина Лыкова». «За врага народа?» — взорвался Сомов. «За члена семьи наших лютых врагов? Зорин, ты с ума сошел? Пойми, ты многого не знаешь. Она Лыкова. Враг! Враг! Ты понимаешь? Неважно, мужчина она или женщина. Лыковы враги, убийцы. Словно мутанты какие. Словно...» Сомов с трудом подбирал слова. «Неважно! Их нужно истреблять, понимаешь? Стрелять, как бешеных собак, душить в зародыши, давить сапогом, обламывать ветки, выжигать корни!» «Она не враг!» — неожиданно смело возразил Кирилл. «Она моя невеста!» «Невеста!» — взревел Федор. «Зорин, ты с ума сошел!» Сомов подскочил к юноше, схватил его за шкирку и притянул к себе. «Породниться с Анатолием хочешь? Да я тебя собственными руками в порошок сотру, если твой отец не сможет!» В словах замначальника партии слышались железные нотки. «Лично к стенке поставлю и не посмотрю, чей ты сын. Пока я возглавляю бойцов Северной партийчейки, предателей среди них не будет, слышишь?» Кирилл скинул с себя руку Сомова. Вы обещали выполнить все, чего я захочу. Вы дали честное слово коммуниста». «Нет, это никогда», — ответил тот вне себя от гнева. «Ты даже не понимаешь, что сделал ее отец, ее брат. Они же обманули Лома, его кровь на их руках». В следующий момент локоть начпартии врезался парню прямо в нос. Брызнула кровь, а цепкие пальцы железным кольцом сомкнулись вокруг запястья Кирилла, заломили кисть внутрь и бросили его на пол. Револьвер, нацеленный на переносицу юноши, чуть подрагивал в руке разъяренного мужчины. «Давай, стреляй! Теперь я знаю, чего стоит твое слово!» Опасность стерла колебания, и в глазах Кирилла, налитых слезами боли, Федор не заметил никакого страха. Наоборот, в них было столько чистоты, столько наивной веры в идеалы, которые прививались парню с детства и которые еще не успели рассеяться под ударами жизненных обстоятельств, что заместитель секретаря Северной партячейки отступил, не найдя в себе сил разрушить эту святую убежденность в слово коммуниста. «Ладно, Зорин», — в голосе Федора еще клокотало бешенство, но черная дырка ствола ушла в сторону. «Раз так все поворачивается, ты вынуждаешь меня свое обещание выполнить. Только смотри, держи ее подальше от моих глаз. Если увижу, могу не сдержаться и пристрелить». Сомов подал юноше руку и помог встать на ноги, а потом молча повернулся и пошел в сторону Красносельской. Несмотря на все пережитое и страшную усталость, у Кирилла будто выросли крылья. Он завоевал право жить для лучшей девушки на свете, а большей награде нельзя было и мечтать. Он зашагал по туннелю ритмичным скорым шагом, лишь контузия давала о себе знать звонкой легкостью в голове. И в этом абсолютном ничто, которое не замутняло ни одна мысль, Кирилл вдруг стал различать шепот, сначала тихий невнятный голос, который потом будто окреп, к нему прибавились еще звуки. Наконец, в пустоте черепной коробки зазвучали невнятные слова. «Федор!» — закричал Кирилл, закрывая ладонями уши. «Ты ничего не слышал?» Сомов оглянулся, но останавливаться не стал. «Пойдем уже, Зорин!» — против воли улыбнулся он. «Нас ждут великие дела».